Глава 29. «Ты что здесь делаешь? Ты куда меня везешь?» «Мало мне потрясений за утро. Тут еще и он творит не пойми что». «Как куда?» Он сверился с картой в приложении для таксистов на экране его здоровенного пафосного смартфона, прикрепленного к передней панели. Задумчиво потыкал пальцем по маршруту в навигаторе. «Беговая, дом 3. Все правильно». Я опешила. «Это же адрес бизнес-центра, где у меня первое собеседование. Он что, не шутит? Как он получил мой заказ такси?» Я достала свой телефон и уставилась на экран, включив приложение. Там горело имя водителя — Александр. А я еще порадовалась, что не какой-нибудь Асланбек, что по-русски почти не понимает. Но не могла даже вообразить, что это может быть конкретно этот Александр. «А двери зачем заблокировал?» Я нервно сжала сумочку, не понимая, что происходит. «Не беспокойтесь, это автоматическая блокировка на время движения. Если захотите открыть дверь, дважды дерните ручку», — сказал он официальным вежливым тоном, будто это не он и вообще здесь ни при чем. «Рекомендую делать это не на ходу, а по прибытии на место назначения». «Он что, делает вид, что обычный таксист и не знает меня? Серьезно?» Я закусила губу. Меня почему-то так распирало улыбаться, что я с трудом сдерживалась. Абсолютно дурацкий и бессмысленный поступок с его стороны. Сидит такой за рулем в потертых джинсах и синей футболке пола, уверенно крутит баранку одной рукой, зорко вглядываясь в обстановку на дороге. Понятно, почему охрана не вышла из машины, чтобы проверить водителя, как уже делала однажды. Их работодатель там сидел, не о чем беспокоиться. Саша, к моему еще большему удивлению, не доставал меня разговорами, ни о чем не пытался узнать. Просто вез по адресу. Я тоже отвернулась к окну. Не понимаю этой игры, но так и быть, поддержу. В целом у меня и выбора нет. Если решу повозмущаться, опоздаю на собеседование. Через пару минут я все же украдкой бросила на него взгляд. Блин, он даже в такой простой одежде невыносимо красивый. Под рубашкой были так хорошо видны его проработанные рельефные мышцы на плечах, сильные руки, увитые венками. Боже мой. Меня бросило в жар, будто я почувствовала эти руки на себе, скользящими по телу. Ну вот как тут успокоишься? И шея его, и короткие волосы на затылке, которые я уже будто чувствую под пальцами, когда... Ой, нет-нет-нет. Не для того я возвращалась домой. Ничего у него не получится, что бы он там ни задумал. Я упрямо уставилась в окно, нервно стуча ногтями по ручке двери. «Не переживайте, вы не опоздаете», — сказал Гордеев. «Я не переживаю», — рефлекторно вспылила я, подтвердив, что ужас как переживаю. Теперь собеседование не кажется особо страшным. Через 20 минут мы были на месте, и я, как ошпаренная, выскочила из машины на автомате, просто сказав спасибо. Полубегом заторопилась в офисное здание, чтобы успеть к назначенному времени, даже не оглянулась. Лишь в лифте посмотрела в телефон, где приложение Яндекс.Такси просило оценить поездку и водителя. Поездка короткая, водитель сногсшибательно хорош. Засранец, провокатор. Поставила 5 звездочек. Нет, надо было одну, чтобы его уволили, и он от меня отстал. Через полчаса я уже спускалась обратно. Собеседование прошло не очень. По телефону менеджер, что меня интервьюировала, звучала приветливей. А теперь ей будто соли в рот насыпали. Разговаривала нехотя, вежливо, но натянуто. Кажется, эта позиция офис-менеджера мне не светит. Несмотря на дежурное, мы вам позвоним. Выйдя из здания на яркое солнце, я посчитала время и прикинула, что и на следующее будет быстрее на такси. Утренняя пробка уже рассосалась, и по дорогам доеду за полчаса максимум. На всякий случай поглядела по сторонам в поисках той самой машины такси, хотя они все выглядят абсолютно одинаково из-за фирменной окраски. И почему я боюсь, что это опять будет он? Вот зачем ему? Была не была. Я вызвала такси, на заявку прилетел ответ через 2 секунды. Опять тот же Солярис и водитель Александр. Палец навис над кнопкой «Отменить». Блин, вот что делать? С одной стороны, я просила его дать мне жить своей жизнью, а с другой, сейчас вдруг так сильно захотелось его увидеть. От одиночества за последние дни я уже на стену лезла и даже по Гордееву умудрилась соскучиться. Клиника. Ладно, еще разок. Тем более, что он просто вел машину и отвез меня по месту назначения, совершенно не пытаясь завести разговор, которого я так не хотела. Через минуту после принятия заказа Солярис выкатил из переулка за зданием, будто все это время ждал в засаде. Я вздохнула, расстегнула пиджачок, покачав головой, и пошла к машине. «Добрый день!» — воодушевленно поздоровался Саша, давя хитрую улыбку, когда я открыла дверь и села внутрь. Плохо у него получается изображать невозмутимость, палец со своей улыбочкой. Хотя чем я лучше? Я стянула губы в бантик, чтобы тоже не начать улыбаться. Дурацкая игра. Но я все равно продолжила изображать равнодушную пассажирку, уставившись в окно. Губы пришлось зажать зубами, потому что их так и тянуло. Не знаю, что со мной. Он меня ужасно смущает своим непонятным поведением. И даже раздражает. В основном тем, что я не понимаю, чего он добивается, когда ждать сюрприза. И снова мы едем по месту назначения. Но через пару минут ему, видно, стало скучно в молчании, и он потянулся к панели, чтобы включить радио. Резким звуком заиграл какой-то кошмарный шансон, заставив меня вздрогнуть и поморщиться. «Прошу прощения!» И легким движением руки музыка переключилась. Из динамиков полилась одна из моих любимых мелодий — «Dancing Waiters», та, которой я часто подпевала, задержавшись на работе, когда начальника уже не было на месте, а иногда даже слегка пританцовывала, покачиваясь в кресле или вообще кружась в обнимку с пачкой бумаг по приемной. Нежная романтичная мелодия, от которой так хотелось взлететь. Он знал об этом? Видел меня теми вечерами в офисе, как я позорно танцую перед его кабинетом, размахивая листами. Боже, какое позорище! Меня аж в краску бросило от осознания этого факта и в то же время таких волнующих воспоминаний. И Гордеев сидел, постукивая пальцами по рулю и едва заметно кивая в такт мелодии. Он ужасен. Приехали мы еще быстрее, чем в первый раз. Или просто время так незаметно пролетело. Я уже не вылетала пулей. Спокойно сказала «всего доброго» и вышла. Поставила 5 звездочек за прекрасный выбор музыки, которая теперь звучала у меня в голове, пока нудный кадровик выпытывал у меня опыт работы и почему он прерывается на 2 года. Может, я в декрет собираюсь? Мерзкий. Вышла я из этого офиса с облегчением. День такой светлый и яркий, солнце как золото на моих плечах и желтой машине такси перед зданием. Гордеев прислонился к капоту и жмурится в темных очках, подняв лицо солнцу. Такой забавный. Ждет. И я снова улыбнулась. А он увидел меня и открыл заднюю дверь, приглашая сесть и пропуская ненужный момент заказа такси в приложении. Я игриво изобразила задумчивость, поглядев вверх и постукивая пальчиком по подбородку. Уловила вновь его мятежную улыбку, что так не хотела прятаться. Ему нравится, что я подыгрываю. Я покачала головой, вроде как отказываясь от приглашения, но потом указала взглядом на переднюю дверь. Саше не нужно было повторять дважды. Тут же открылась эта дверь, и я уселась на сиденье рядом с ним. Сложила ручки на сумочку, как приличная девушка. Как только он уселся за руль, назвала ему следующий адрес. И мы поехали дальше, так и не произнося больше ни слова. Саша включил музыку, и с каждой новой мелодией я узнавала то ту, что мы слушали вместе, то ту, под которую мы танцевали в ресторане, или звучавшую на палубе теплоходика, ползущего по Москве-реке. А над нами было звездное небо и ярко подсвеченные мосты. Мне уже было все равно, что на 3-м собеседовании мне отказали почти сразу, явно прицепившись к внешности, но долго пытаясь сделать вид, что опять не понравился опыт. Не нужен им секретарь, и черт с ними. У меня еще 4-е собеседование и водитель такси Александр, стоящий у машины с 2 огромными картонными стаканами кофе. И я не могу не улыбаться, потому что это мой любимый латте с ванильным сиропом. И, судя по надписи на стаканчике, из той самой кофейни, куда я бегала из офиса в обеденный перерыв, а еще приносила раскаленный черный напиток своему невыносимому, строгому, но чертовски красивому боссу, когда у нас сломалась кофемашина. Кажется, по дороге к следующему собеседованию мы сделали лишний круг по Садовому кольцу, застряв в половине ненужных пробок, но послушали целый альбом любимой группы под сладко-терпкий ванильный кофе и ощущение, что я лечу сквозь мчащие за окнами улицы и скверы. Я не помню, что было на четвертом собеседовании. Я очень торопилась с него убежать и сесть в такси. И мне было немного страшно, но безумно интересно, что же дальше. И мы поехали. Музыка, ветер в открытые окна и Гордеев, тихо подпевающий знакомым песням. И я вспомнила, какой у него потрясающий голос и музыкальный слух. А в закатных лучах апельсинового солнца так красиво светятся его глаза цвета глубоководного арктического льда. Я и не заметила, как оказалась возле своего дома, а Саша открыл дверь такси и подал мне руку. «Спасибо», — сказала я за эти странные, молчаливые, но такие потрясающие поездки. Даже проваленные 4 собеседования забылись, будто их и не было. «До свидания!» Гордеев надел темные очки, уселся в такси и укатил в закат, буквально ныряя в розово-оранжевые лучи, бьющие между деревьев, растущих во дворе. Я пошла домой, не думая, что у меня под ногами и кто вокруг, бабульки ли на лавке, дежурный ли охранник делает вид, что курит у подъезда. В моей голове играла музыка, а сердце, кажется, слегка подпевало. Уже дома я поняла, как сильно устала и ужасно голодна. Но готовить сил не было, поэтому я заказала небольшой дешевый наборчик суши в местной кафешке, чтобы приехала побыстрей. Не успела я принять быстрый душ и выбраться из него в длинной майке и с влажными волосами, щекочущими плечи, как в дверь уже позвонили. Я открыла, забыв глянуть в глазок. Передо мной с бумажными пакетами в руках стоял Гордеев в кепке и фирменной футболке доставщика суши. На носу у него были очки, как у ботаника, будто он снова пытался сделать вид, что это не он. А на груди бейджик, от руки подписанный «Курьер Санек». Я не выдержала и рассмеялась, повисая на двери. А Гордеев почти безуспешно попытался сделать серьезное лицо и вручил мне мой заказ. «Приятного аппетита!» — приподнял вежливо кепку. «И спокойной ночи!» — улыбнулся едва заметно. Но так нежно, что у меня коленки подкосились. А он просто ушел, как сделал бы настоящий курьер. Я вернулась домой ужинать с непроходящей улыбкой на лице. Ужин оказался очень вкусным. Самые восхитительные суши, которые я когда-либо ела. А завтра у меня есть еще собеседование?